Сергей М. На годовщину смерти бабушки поехали к ней в деревню. Значит, сидим на кухне, ждем гостей. Слышу радостный разговор за дверью, в сенцах. И думаю, почему не заходят? Встал, открыл дверь. Никого. Закрыл. Опять весело кто-то разговаривает. Встал, открыл снова дверь. Опять никого. Тут-то с матерью мы и поняли, что бабушка пришла к нам с кем-то на годовщину.